Менеджер Леха. Поляна с валяющимися тут и там лошадьми сразу и как-то неприятно напомнила тот самый первый день в этом времени, только там валялись коровы. Но воняло ровно так же. Старшина ВВС украдкой поглядывал на своих спутников, стараясь подальше держаться от Семенова. Дояр на потомка теперь смотрел как-то странно. Сразу после опроса на тему «примыкать к партизанам или нет» явно злился. А теперь не поймешь даже. Ясно, что хочет поговорить с глаза на глаз, но Леха этого не желал. Честно, если признаться, и сам не понял, почему так сказал тогда. А раз так, то и объяснить проблема. Правда, дояр настырный, так просто не отвяжется, и потому надо бы обдумать все, хотя бы даже чтоб самому понять. Мысли катались ворохом, словно дерущиеся коты. Вроде как ощущал, что причина такого быстрого решения практически на поверхности лежит. Ну вот страшно не хочется идти за линию фронта. Но как это так объяснить, чтобы не выглядело глупо? А пока получалось или глупо, или вовсе подло. Или трусливо и подло. Хотя сам же Леха чуял, что не совсем так. Даже совсем не так, иная причина. Но трудно было выразить все это в словах. Вообще такая штука, как ощущения и мысли, не просто лаконично выразить. Тем более, что понял человек, который и среднего-то образования не имеет. «Хлопцы, а тут такой шухлады на колесах не было?» «С дышлом для коней», — озабоченно спросил оторвавшийся от осмотра пушки Середа. Пацаны переглянулись. Потом тот, что постарше, не попадая от холодрыги ногой в одеваемые портки, ответил. «Було две, одна разбитая сильно, а другая цілая майже. Мы ее в речку теж скатили». «Еще потом сталося?» — с большим интересом вопросил артиллерист. «А ее теж водой занесло», — печально молвил уже натянувший портки мальчишка. «Поплыв», — добавил его младший приятель. «А с разбитой мы патроны в речку покидали». «Маленький таки, красивый», — добавил опять младший. «И куда вы снаряды покидали?» — оживился Середа. «А ось туды», — показали пальцами одновременно оба и начали опять раздеваться перед тем, как лезть в воду. Семенов переглянулся с бурятом, махнул рукой и опять стянул с себя одежонку, жестом остановив мальчишек. Выуженные с речного дна снаряды как-то разочаровали Леху. Они были какие-то маленькие, игрушечные словно. Правда, тяжеленькие, аккуратные такие. «Вот это другое дело», — радостно заявил артиллерист, заботливо протирая добычу сухой тряпкой. «Речка тут извилистая», — заметил замерзший Семенов. «Это ты к чему?» — спросил Леха, показывая, что не чурается общения. «Если передок и уплыл, мжето недалеко», — сказал замерзший дояр. «Снарядный ящик поискать стоит, с ним куда все проще будет. Опять же, снаряды пригодятся, опять же, и банник пригодится, и пушсало у них в нем должно быть. Утопленницу-то смазать надо побыстрее, подмокло», — согласился Середа. Леха хотел было ляпнуть, что ничего с пушкой не случится, она железная, потом вовремя прикусил язык. «Раз надо, поищем», — отозвался дояр. И окликнул старательного бурята, который все еще возился в воде, старательно обшаривая уже пустое дно. Вдруг еще снаряд другой найдется. «Тогда давайте снаряды аккуратно в сидр и портянками переложи, чтоб гильзы не поцарапать, помять, если что». Упаковались быстро. Снарядов было немного, да и легкие они были. «Ушку откатим вон туда, чтоб не воняло. Ты давай на хобот», — ткнул Середа в сторону Лехи рукой. Потомок двинул было к стволу, здраво рассудив, что хобот, он впереди, но артиллерист цыкнул на менеджера и ткнул пальцем в рукоятки на станинах. Заранее напрягшись, Леха рванул за ручки, поднимая сошники от земли, но вес оказался смешной и вышло комично с таким гиперрывком. Впрочем, смеяться никто не стал, легонькую пушку без напряги покатили прочь с дохлой поляны и припрятали в леске. С зарядным ящиком тоже повезло. Когда уже собрались плюнуть и прекратить поиски, увидели торчащий среди свисших в речку ивовых веток серый передок, черные рубчатые колеса, и, покорячившись в густоте ветвей все же долго, с помощью все той же милки, выдернули находку. Ящик и ящик, зажатый между двух колес с дышлом. Середа этой находки обрадовался не меньше, чем пушки. Тем более, когда проверил ящички в этом коробе, где оказались опять же эти миниатюрные снарядики в изрядном количестве. Леха спрашивать ничего не стал, поостерегся. Понял, зачем эта фигня, когда к зарядному ящику легко пристегнули пушку, и лошадка без напряги потянула все это хозяйство по лесной дорожке. «Прицел промок», — пожаловался Середа. «И что? Разбирать надо, сушить. а то работать плохо с промокшим. У нас на батарее было такое ЧП, так намучились. Тот все-таки в противотанковой попроще. Не панорама, а всего-навсего прицельная трубка, но тоже оптика, со значением поднял палец Середа. «И что такого в этой фигульке малепусенькой?» – пожал плечами Леха. Пацанята, шедшие с весьма гордым видом, не сговариваясь очень мрачными тяжелыми взглядами, уставились на сказанувшего хулу в адрес их находки старшину ВВС. «Ты не понимаешь, это хоть и маленькая, но уже артиллерия. Ей можно любому пулемету, даже в доте, глотку заткнуть. С километра! Тюк в амбразуру!» И заткнулся. «Любому броневику хана с одеялом!» Из огненного дыма большей части танков каюк с причиндалами на 10 метров вокруг. «Потому что это пушка! Авторитет на поле боя!» — соловьем запел артиллерист. «Ишь, как обрадовался!» — засмеялся Семенов. «Ну а то ж, снарядов бы побольше! Так мы всех тут в округе построим и научим родину любить!» «Вот, к слову, вспомнилось мне!» Но тут Середа обрезал речь на полуслове. Дояр внимательно поглядел на осекшегося артиллериста, задумчиво покачал головой. Поглядел на старательно курившего бурята. Холодно глянул на менеджера. Леха отвел взгляд, поежился. Пушка почти беззвучно на мягких резиновых шинах катилась по лесу. Тихо было, только почавкивали по лесной дорожке лошадкины копыта. Доставленное в лагерь орудие вызвало настоящий фурор. Набежали все, включая командира отряда, того самого пышноусого дядьку и его замполита. Середа с легким армейским шиком козырнул и доложил об успехе операции и о том, что на вооружении отряда теперь состоит противотанковая пушка. Тут же под руководством артиллериста пушку сняли с передка и ознакомились с тем, какая она легкая, как ее просто катать, развертывать, раскидывая трубы станины и так далее, вплоть до отщелкивания части щита, что делало орудие совсем низеньким по силуэту. Снаряды тоже выложили рядом, и пацанята-проводники получили свою порцию славы, в десятый раз рассказывая, как сложно и трудно было найти в реке уплывшую пушку и этот ящик. Разумеется, нашлись интриганы-завистники, даже и среди парней постарше, которые стали сомневаться, что в речке, про которую они толковали, что там и курица вброд перейдет, так уж сложно было найти эту гармату. Пацанят защитил сам командир, ехидно заметивший, что пушка, вот она стоит, а кто умный, пусть переплюнет, найдет что получше, в отряде только спасибо скажут. Это вернуло все по местам, интриганы заткнулись. А Середа принялся хлопотать над обновкой, стараясь смазать ее всю и жалея, что куда-то делся банник, что нет пушечного сала и веретеного масла, что мало ветоши, а есть только слитое с расстрелянного легкового авто масло. С машины, у которой познакомились с Березкиным и Бендиберий, сняли и слили все, а уже вонявших чехов прикопали по-хитрому, чтоб не нашлись никогда. К вечеру в лагерь приплелись еще 15 человек, безоружных, голодных и оборванных, словно бомжи какие-то. Пахли они идентично, и вид имели радостный, но пришибленный. Оказалось, разведка нашла партизан из соседнего района. Было их сначала больше, но часть по домам разбежалась. Слухи в отряде распространялись быстро, скоро уже все знали, что одна умная голова из соседнего района успела запасы харчей для партизанского отряда раздать местному населению, отчего собравшиеся мужики и парни, не нашедшие к тому же склада с оружием и боеприпасами, где этот склад знал человек, не пришедший в пункт сбора по неизвестной причине, в итоге помотались по лесам как бродяги какие-то и вот, наконец, нарвались на разведку соседей. Командир только усы приглаживал, да крякал недовольно. Впрочем, оказалось, что и хуже может быть. Пришедшие рассказали про судьбу другого подобного отряда, который кто-то, наверное, из этого же отряда, сдал немцам. И ранним утром окружившие лесной лагерь зальдаты взяли всех тепленькими и сонными, партизаны то ли не выставили караулы, то ли часовые просто спали безмятежно. «Так в лесу и остались лежать, как где их перестреляли и покололи», — внушительно сказал командир группки военспецов. Лейтенант хмуро хмыкнул. Остальные понимающе переглянулись. Ясно было, что забот добавилось, и надо спешно этих гражданских строить и учить, потому как иначе придется пропадать не за понюх табаку. Даже фальшивый старшина ВВС это уже понимал отчетливо. Да и привык за время скитания с Семеновым и другими, что постоянно кто-то на фишке сидит, как говорилось в телевизоре. Нынешние же говорили более чопорно: «Быть в карауле». «Так что, товарищи военспецы, на вас вся надежда. Людей готовить надо и жучить немилосердно. Товарищ лейтенант и так каждую ночь караулы проверяет, но чует мое сердце, не готовы мы к хорошей драке», — поставил задачу перед военными Пышноусый. «Очень много подростков в отряде, даже и детей совсем», — угрюмо отметил заметный факт Березкин. «Что ж вы хотите? Сознательная молодежь, комсомольцы, пионеры и сочувствующие. Вы знаете, товарищ военный, что у нас в стране по переписи последней получилось треть населения несовершеннолетняя? Да, много детей. А что ж с ними делать? Немцам оставлять? Так молодежь горячая, глупости делает по неразумению, о конспирации понятия не имеет. Одно геройство на уме. А немцы их на виселицу да расстреливать без разговоров». «Ладно, вас понял. Будем учить еще интенсивнее. Кое-что уже и за эту неделю успели. Во всяком случае, на посту теперь уже не спят», — неохотно отозвался лейтенант. «Учите пуще. Еще вопросы остались, хлопцы?» «Так точно, есть вопросы», — отозвался Середа. Начальство вопросительно подняло кустистую бровь. Брови у командира вполне конкурировали с усами. «Инструменты нужны, товарищ командир, чтобы орудие ремонтировать. Можно, конечно, и через ствол наводить, но лучше бы прицел просушить. Для этого его надо аккуратно разобрать и собрать. Да и вообще пригодятся, если у нас есть охота технику иметь». «А те, что с разбитой машины?» — осведомился Пышноусый. «Тех не хватит. Они — колесо сменить или гайку открутить. У нас был очень хороший набор немецких инструментов, но его нагло сперли. Некие гогуны. Кроме того, эти самые гогуны наших красноармейцев режут и работают открыто на немцев». «Знаю, про кого разговор. Так у них там самооборонцы, 15-20 стволов», — нахмурился командир отряда. «Точно так, 13 стволов только. И грамотных, и обученных к военному делу у них там 14 человек, дезертиров из РККА. Причем оружие носят не всегда сами обученные, зачастую отдают пацанам малолетним. Особенно, когда патрулированием вокруг деревни занимаются. При дезертирстве своем эта сволочь бросила ответственный участок фронта, нарушила приказ, и попутно они застрелили 6 сослуживцев, которые дезертировать не хотели. Еще при дезертирстве закопали в схроне 2 станковых пулемета, 6 винтовок и большое количество патронов, в том числе и в пулеметных лентах. Потому, может, стоит сначала не немцам всыпать, а их халуям, как по писаному изложил Середа». «Два пулемета, говоришь? Станковых?» — задумался командир отряда. «Так точно. Побоялись они их с собой тащить», — кивнул артиллерист. Березкин и Бендибиря с нескрываемым удивлением уставились на артиллериста. «Откуда вы вообще все это узнали?» — спросил ефрейтор, явно опередив своего лейтенанта. «Наш товарищ договорился с одним любезным старичком из этого села обменять найденную в лесу вечную лошадку и немецкий набор инструментов на харчи. Вместо этого с бойца задарма еще и ботинки с трофейным пистолетом взяли и собрались прирезать, но он им наплел 7 коробов и все лесом, что у него еще добро припрятано. Тем жив остался. А мы со старшиной в трофейной немецкой форме и на трофейной технике туда на следующий день приехали, наврали опять же всякого разного и товарища выручили». «Интересно», — заявил внимательно слушавший лейтенант. «Как кино», — согласился уважительный ефрейтор. А Пышноусый подозвал одного из мальчишек и приказал тут же живым духом привести замполита. Замполит, на взгляд Лехи, был странноватым долговязым парнем, говорил какими-то одинаковыми, словно штампованными фразами, постоянно и не к месту поминал роль партии и лично товарища Сталина. И, в общем, потомок старался поменьше с ним обращаться. Не глянулся Лехе этот политрук. И сейчас, не успел подойти, уже начал ябедничать. «Вот, как и опасался, 2 штыка сломали», — доложил он командиру. «Это как так?» — удивился Пышноусый. «А вот, товарищ летчик рассказал молодежи, как боец метнул в германца винтовку, иначе не успевал добежать. Молокососы это послушали и вечером же опробовали этот предосудительный метод рукопашного боя», — старательно утопил Леху замполит. «Кто штыки сломал?» — поинтересовался недобрым тоном командир отряда. «Бойцы Гнедо и Азаров». Пока менеджер дивился такой чудной фамилии, Пышноусый вынес вердикт. «За порчу оружия 10 нарядов на кухню. И чтоб там не милосердствовали, а гоняли як след. Из строевой подготовки, индивидуально». «Есть!» — козырнул политрук, но не умело, по-штатски. Даже у Лехи вышло бы молодцевате. «Да, минутку». «Слушаю», — — насторожился Ябеда. «Так как винтовки-то в дерево втыкались? С какого расстояния бросали?» Уже другим тоном, словно футбольный фанат, пропустивший важную игру, спросил Пышноусый. «Гнеду ухитрился дальше всех кинуть, с 8 метров попал. Втыкаются точно. Пошел на улучшение результата и тогда уже сломал», — тоже не без азартного огорчения ответил политрук. «Эти дурацкие соревнования прекратить, спортсмены нашлись, и запретить строжайшим образом так с оружием обращаться», — разгладив усищи, изрек важный командир. «Есть! Только вот есть момент», — начал тянуть резину его собеседник. «Я понял. В общем, запретить. Но чтоб знали, и так можно врага убить», — согласно кивнул командир. «Но мы в таком направлении и работали», — усмехнулся замполит, а потом неожиданно обратился к Лехе. «Скажите, товарищ летчик, а кто из вас так винтовкой кидаться умеет?» «Вот он», — ткнул пальцем в зардевшегося Семенова менеджер. «А как так получилось?» — заинтересовался всерьез политрук. «Мы атаковали немца, готовившего обед рядом с тяжелым гусеничным мотоциклом», — опередил Леху и Семенова артиллерист. Потомок с неудовольствием глянул на торопыгу. «Гусеничный мотоцикл?» — недоверчиво переглянулись командир с замполитом. «Так точно», — кивнул Середа. Леха с удивлением заметил, что бурят с Семеновым как-то тревожно переглянулись. «А с какой целью вы так рискнули?» — мягко спросил замполит. «Мой грех», — неожиданно сказал сержант и покаянно развел плечами, тут же добавив. «Мы переправлялись через не то речку, не то длинное озерцо. Обходить было некогда, немцы совсем рядом оказались. А у нас летчик плавает как топор, да и товарищ из Бурятии немногим лучше, как утюг. Я-то плаваю как рыба, но когда рука здорова. Потому на скорую руку собрали плотик из всякого разного плавучего, на него имеющееся оружие и погрузили. Вот я и не доглядел. Плотик развалился на полдороге, винтовки на дно пошли. Когда выбрались и обсохли, нашли ломаную винтовку, ее бросать было не жалко. А на немца напали с целью захвата транспортного средства, оружия и харчей. Очень жрать хотелось. Если б не бросок товарища Семенова, фриц бы нас перестрелял как королей». «А эти винтовки у вас откуда?» «Вот эти две мы как раз у Гогунов и изъяли, когда товарища Семенова выручать пришлось. Так что было у них 15, а теперь 13. Еще одна с того самого немца вместе с обедом прибрали. С отечественного горохового концентрата был обед, к слову. Вкусно, обалденно, могу смело рекомендовать». «А пулемет?» «Вместе с инструментом и пистолетом добыли. Ремонтник был убитого бронетранспортера». «Сопротивлялся, зараза. Его наш бурят гранатами закидал, иначе бы не одолели, он в кузове бронированном, как в фортеции, сидел». «Вы должны мне подробно все рассказать. Это нужно для общественно-массовой работы. И обязательно выступите у нас на партийном собрании. Надо изучать боевой опыт, это сейчас архиважно», — взволнованно сказал политрук. «Это все потом. Есть срочное задание. Начальника разведки у нас пока нет. Потому заниматься придется тебе», — весомо перебил Пышноусый. Замполит осекся, внимательно вытаращился на командира. «Ситуация такая. Прямо сейчас подготовь и отправь группу разведчиков из наших проверенных ребят, чтобы поглядели и прикинули, что да как с теми самооборонцами, которые Киргетова обстреляли, помнишь? Ну, село рядом с Миколаевкой». «Понял, понял. Настоящий антисоветский гадюшник. А ведь в богатый колхоз входили. Второй в районе. В соцсоревновании побеждали». «Это уже лирика. Значит, скажи Киргетову, чтобы подобрал себе толковых хлопцев и все там глянул як слит. Подходы, патрули, когда немцы там ездить прекращают. Сам чтоб не светился и не шумел, только наблюдал, да на ус мотал. Послезавтра мы туда подойдем основными силами и змеюшник этот прихлопнем. Но без разведки соваться не дело, задача ясна?» «Так точно, товарищ командир», очень стараясь выглядеть по-военному браво, оттарабанил на одном дыхании политрук. Выглядела эта попытка штатского шляпы комично, даже для потомка, но ухмыляться открыто никто не стал, видно было, что старается человек. «Действуй, комиссар», — усмехнулся Пышноусый, глянул в спину припустившему трусцой исполнять приказание политруку. Потом окликнул. «Погоди, Киргетову скажи, чтобы с бойцами потолковал. Они там были, может, что полезное скажут». Дождался кивка подчиненного, повернулся к Середе. «А теперь, сынку, расскажи-ка мне поподробнее, что у вас там было?» «К чести артиллериста надо сказать, что у него все получилось в изложении и в меру героично, и в меру самокритично, и в меру цветасто. Ну что сказать, подвешен язык отлично у человека, талант такой дан. На коварной подставе с запиской от убитого фрица пышноусый оживился, радостно крякнул, потер руки и расправил молодецким движением усы, сказав при этом с долей и восхищения и уважения: «От же чертеня, як хитро гадюк цих обвернул! Хвалю, синку, буде з тебе толк! Нас не торкнешся, ми не чіпатимемо, но торкнешся, спуску не дамо!» Напевно, и в тон ответил очень как-то уютно, по-домашнему, Середа. Посмеялись. «Разрешите, товарищ командир?» — обратился к пышноусому Семенов. «Валяй, хлопец!» — кивнул главный. «Может, нам есть смысл с этим Киргетовым пойти? Мы ж там были». «Нет, боец, так не пойдет. За Киргетова ты не бойся. Первый браконьер тут был, даже похлеще вашего знакомого жука. Так что лес для него дом родной. Разведчик от так называемого «бога», если выражаться по-старорежимному». Тут усатый ухмыльнулся и подмигнул с хитрющим видом. «Жук-браконьер?» — искренне удивился Березкин. «И самогонщик заядлый. Но это же запрещено». «Не пойман, не вор, а его ни разу за руку не схватили», — опять подмигнул пышноусый. Молоденький лейтенантик только рот раскрыл. Леха сообразил, что не успел офицерик столкнуться еще с грубой прозой жизни. «Тут, товарищи, надо, чтобы вы молодежь нашу натаскивали, а не в разведке ходили. Потому, когда выдвинемся, каждый из вас будет опекать по одному молокососу, вести, обучать и навстобурчивать. Чтоб понимали, что к чему. На практике обучение лучше схватывается». Красноармейцы переглянулись с кислым выражением на физиономиях. «И нечего тут переглядываться», — недовольно проворчал пышноусый. «Сам знаю, что так нехорошо, а вы уже сработались. Но иначе не натаскать, а потом поздно будет. Как снежок выпадет, будут нас гонять по пороше, как пить дать. И если у нас бойцы будут, то гонять нас не вытанцуется. А вот если шкалеры не умеки, все поляжем задарма. Считайте сказанное приказом». Закончил он уже официальным тоном, живо напомнившим Лехе главбухшу в те моменты, когда она говорила, что по итогам квартала премии не будет. «Товарищ командир, там буза у ребят», — обратился подошедший к компании паренек с громоздким кропачиком на узком худеньком плече. Командир кивнул, опять разгладил усищи и обвел прямо-таки генеральским взглядом красноармейцев и пошел дальше по своим многотрудным делам. Березкин, глянув на тощенького партизана с ружьищем, легко поднялся и, бурча о том, что этих новобранцев в бой никак нельзя, надо хоть сейчас еще подтянуть, забрал с собой ефрейтора, пошел школить молодежь. Четверо остались одни. Середа косо глянул на менеджера и сказал: «Ты прямо как верблюд, только рогов у тебя нет». «Это ты к чему?» — не понял потомок. «За язык тебя кто тянул? Ботало коровье, а не старшина военно-воздушный. Если б нас опросили как положено, поврось отдельно да поодиночке, тут же бы все и вылезло». «Вот повезло вам, что я такой умный и красивый, но больше все-таки умный. Все, слушайте, как оно с нами было, и запоминайте, а то нарвемся, согласны?» Бойцы хмуро кивнули, и артиллерист быстро, точно, словно по писаному, изложил все бывшее с ними, выкинув только пребывание в плену. Получилось гладко и, на первый взгляд, весьма правдоподобно. «Вы теперь сами все это в головах прошурудите, проверьте, чтобы, если что шероховатое покажется, чтоб разобрались. Вишь, начальство тут штатское, толком допрашивать не умеют. А если нарвемся на кого подотошнее, так чтоб не облапошиться», — закончил свою речугу очень серьезный артиллерист. «Где ты так наловчился во всем этом разбираться? Ну, в допросах», — спросил Семенов. «А я в бригадмиле был, и нас толковые мужики учили. Потому и знаю, что говорю, нам пятно в биографии не нужно. Попадется один шибко бдительный угребок, и вся жизнь наперекосяк». «Ни к чему. Добром от немцев выдрались, потери им нанесли, друг друга узнали, все, не было того, дальше воюем», — пристально глядя на соратников, сказал очень серьезный Середа. «Ту халхан датай бояр хурганеп», — негромко, но с чувством сказал Жанаев. «Это ты о чем?» — спросил его оторопевший артиллерист. «Благодарит тебя, очень вежливо», — перевел на свой лад Семенов. «Да не за что, свои люди, в аду угольками сочтемся», — хлопнул бурята по плечу здоровой рукой Середа. Бурят улыбнулся. Леха собрался было тоже сказать, что подобное, потому как понял, выкрутился шустрый артиллерист в юном и своих выручил, но артиллерист уже глядел куда-то за спину ему. Потомок обернулся и увидел тощего жилистого мужичка. «Здоровенький булы, громадяне, я Киргетов. Мне сказано у вас узнать, что там у Гогунов творится». «Охота продлить знакомство?» — прищурил глаза сержант Середа. «Ага, не по нраву мне, когда в меня, за здорово живешь, стреляют. Я им не заяц». «Почтенное и разумное решение», — кивнул артиллерист. «Ибо, как говорил великий философ Демокрит, если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите же». «Во-во, именно так», — хитро осклабился мужичок, легко присел, потянул расшитый кисет и коротенькую самодельную трубочку. «Угощайтесь, громадяне». Компанию ему составил только бурят, на остальных киргетов поглядел не без иронии, не спеша снарядил свою курительную принадлежность и стал пускать аккуратные клубы дыма. Леха в очередной раз удивился вкусному запаху, потом удивился еще больше. Табак ведь растет только в Америке, все сигареты оттуда, а то, что эти прохиндеи курят, явно неплохой табачок. Откуда он посреди леса взялся? Пожал сухую ладонь разведчика, представился. Остальные уже перезнакомились, как оказалось раньше. Рассказывал в основном Середа, память у него и впрямь оказалась фотографической, и кроме точной выкладки местности и строений, он ухитрился выдать попутные короткие характеристики вооруженных самооборонцев и старосты. Семенов помогал как мог. Но кроме точного маршрута с другой стороны села к любезному гадскому старикашке, ничего особо и не сообщил. Лехе оставалось только помалкивать. К его глубочайшему огорчению он не мог ни черта полезного вспомнить, разве что мог описать внутреннее убранство сортира, который царственно посетил в селе Гогунов. «Ясненько», — резюмировал Киргетов, и тут же вскочил на ноги, пружинисто дернул свою винтовку, остальных в компании словно взрывом раскидало, только Леха остался сидеть сиднем, когда совсем рядом, там, где располагалась лагерная хозслужба, баня и кухня, истерически прогрохотала короткая очередь и вперебой забабахали одиночные выстрелы. Народ со всех концов лагеря ломанулся к месту боя, потом оттуда донесся дружный хохот, чья-то начальственная брань и опять хохот. К моменту, когда Леха добрался до поля брани, там собралась уже порядочная толпа партизан, даже пара из часовых прибежала, и сейчас их свирепо распекал красный злой Березкин. «Что случилось-то?» — спросил Леха у низкорослого и рябого мужика в лапсердаке странного цвета и покроя. «Шо? Так дурни! У вагон кинули патроны!» — пояснил солидно мужичок. Тем временем лейтенант закончил козлодрание и, отправив провинившихся часовых обратно на посты с грозными обещаниями вслед, принялся разгонять толпу зевак. В чем и преуспел, благо оказавшийся тут же комиссар, ну а то ж, и командир изрядно ему в этом помогли. Как ни странно, расшугав основную массу публики, нескольким все-таки предложили остаться. Леха обнаружил, что в число избранных попала вся его компания и ефрейтор. «Сиволап, а ну-ка еще раз, что вы тут натворили?» — строго спросил Пышноусый. Очень симпатичный юноша с совершенно невыразимыми жидчайшими усишками на мальчишеской еще физиономии пошмыгал носом и сказал. «Разобрали немецкий набой, с ящика, ну, там, где ноги голы валялися. Були побиты, Йоха Крема. Ты ж разобрали, Киргетов попросив. Він мисливец порох забрав. Хотели из куль свинец вытопити. Поклали в баночку и... Ну, робили так и раніше. А ци вибухнули». Менеджер не очень понял, что выдавливал из себя паренек. Понял только, что тут без Киргетова не обошлось, но разведчика и след простыл. «Значит, пули взорвались. Не патроны?» — уточнил схвативший самую суть Середа. «Ага», — заявил юнец, и чисто командирским жестом гордо пригладил то недоразумение, которое, очевидно, считал своими усами. Комиссия посмотрела перекошенную и порванную консервную банку, которую вытянули из костерка. Внутри банки были какие-то металлические ошметья и лоскутья. «Ось, це кули», — показал Сиволап. «Ну-ка, давайте самые патроны сюда», — велел командир. Пара таких же сопляков, как и этот усатый Сиволап, мигом притащили уже знакомый Лехе ящик. «А, понятно. Эти молокососы перебрали побитые осколками ленты, разобрали поврежденные патроны, а из пуль пытались добыть свинец». «Что скажете, товарищи красноармейцы?» — спросил комиссар с любопытством, глядящий на ящик, патроны и горелую консервную банку. «Свинца в пулях точно не было», — сделал открытие века серьезный Семенов. «Несомненно, коллега», — фыркнул носом Середа. «Сам что скажешь?» «Тоже и скажу. Обломыты и обломыты собратые. А если серьезно», — покосился артиллерист на грозно насупившегося командира, «раскрас на пулях странный, черным покрашены, только кончик чистый». «Разрешите?» — спросил лейтенант. Пышноусый кивнул, заинтересовался. «Это так называемые пристрелочные пули, и маркировка пуль это подтверждает». «То есть это те самые Дум-Дум?» — обрадовался комиссар. «Нет, Дум-Дум — это обычная пуля, только на ее кончике делается крестообразный надрез, даже ножом простым можно. Попадет в тело, разворачивается на 4 лепестка, а так обычная свинцовая». «Тут другое», — ответил лейтенант. Семенов с Бурятом глянули на него с явным уважением за такую практичную умственность. «Что же?» — подпихнул его командир-партизан. «Это пристрелочные пули, разрывные. От обыкновенной разрывная пуля отличается заметно большей длиной. Такие пули пристрелочные есть у всех практически, в смысле, у кого есть армия и промышленность. У нас называется ПЗ, пристрелочно-зажигательная, обозначается красными надписями на ящиках, и носик у пули покрашен красным цветом. У немцев В, маркируется черной полоской на пуле у ската гильзы, что мы как раз и видим». «Так она разрывная? Дум-дум, значит?» — не отступался комиссар. Березкин поморщился, повертел пальцами. Подумал пару секунд, потом сказал: «Вовсе нет, принцип разный, и различие огромное, ну, как между словами «разорвали» и «взорвали». Простая Дум-Дум, она без хитроумного устройства, обычная пуля, разваливается от сопротивления ткани при попадании». «Любой сделать может. Нож к кончику приставил, стукнул чем тяжелым сверху, чтоб надрез получился, а потом другой, крест-накрест. Вот и Дум-Дум», — влез очень уместно хмурый Бендиберя. «Вот, точно так», — обрадовался лейтенант внезапной подмоге. «А в пристрелочной все сложнее. В носовой части взрывчатое вещество — пентрит, потом перегородочка, а в перегородочке — капсуль. А задок пули — как трубочка, и там ударник стоит. Вот, к слову, в банке, видите?» Березкин залез пальцами в закопченную банку и вытянул действительно сохранившийся целым задний кусок пули. Показал всем, что там посередке дырочка. Потом подцепил ногтями коротенький, в 0,5 сантиметра стерженек с острым носиком, и попытался его в дырочку запихнуть. Уронил все на траву, полез поднимать, но комиссар удержал его за плечо. «Не стоит, товарищ лейтенант, поняли мы. При выстреле ударник назад отходит, при ударе о цель двигает вперед, колет капсуль, а тот поджигает взрывосмесь. Хитро придумано». «Совершенно верно, только не ударник отходит. А, впрочем, неважно», — кивнул лейтенант, который отлично помнил, что на самом деле никуда при выстреле не оседает ударник. При выстреле оседает предохранительная разрезная трубка по ударнику, освобождая ему ход вперед при ударе о преграду. Но лезть в эти детали сейчас он посчитал лишним. «Представляю, какие от такой пульки дыры», — задумчиво заметил Пышноусый. «Да, паскудные раны», — кивнул Бендиберя. «Точно», — согласился и Середа. «Довелось видеть?» «Угу, хрен чем перевяжешь. Да и в бою неприятно. Оно ж когда рвется, сами слыхали, словно стреляет кто». «Что-то помнится мне, что запрещены такие пульки. По всяким там Гаагским и Женевским конвенциям», — поглядел на своего комиссара командир партизанского отряда. «Гражданских, раненых и военнопленных убивать тоже там запрещено. А ничего, убивают запросто», — заметил комиссар. «Нам преподаватель говорил, что запрещено их по живой силе применять, потому разрешено стрелять по технике, неодушевленным предметам и для определения расстояния. Еще их артиллеристы пользуют, когда стреляют не снарядами, а с вкладышами в стволы», — заметил менторским тоном лейтенант. «Пристрелочная, в смысле, выстрелил и глянул, куда упало?» — поглядел на него комиссар. «Точно так». «Ну, тогда понятно. Стреляли для пристрелки, а кто там случайно оказался, сами виноваты. Кто не спрятался, пулеметчик не виноват. Так выходит?» «Да, выходит, что так». «Брехня! В Первую мировую и потом их снайпера и пулеметчики за милую душу лупили. И видели, куда лупят. И сейчас видят. Сволочи!» — зло сказал ефрейтор. «Да, налицо типичное капиталистическое лицемерие», — кивнул комиссар. «А вы где с такими пулями столкнулись?» — спросил Березкин своего подчиненного. Тот невесело улыбнулся этакой волчьей ухмылкой и неожиданно выдал. «И по мне стреляли, и сам стрелял. У австрияков такие пули еще тогда были. Против них москали возражали, отсюда и конвенции эти. У поляков тоже такие патроны были. Зато если ты таким хоть куда вражине угодил, все, отвоевался. Полезные штучки». Все посмотрели на стоящий у их ног ящик со смертоносной начинкой несколько иными глазами. Патроны с пулями с разрывным снаряжением в 30-е годы были также в арсеналах Польши, Чехословакии, Венгрии, Испании, Аргентины, США, Италии и Японии. Несколько заученно и отстраненно сказал лейтенант. Леха подумал, что был Березкин ботаном и зубрилой, так сказать, военным ботаном. Некоторое время все молчали. «Так», — словно крякнул командир партизан, — «значит, вот что. Вечером, как договорились, ты, комиссар, на митинге и про пульки эти немецкие скажешь. Вы, лейтенант, отберите бойца из проходящих у вас обучения, кто лучше всего на снайпера годится. Будете его натаскивать особе. Суркова, пожалуй?» «Точно так. Сурков годится лучше других». «Вот, значит, ему немецкую винтовку и дайте. И надо будет пристреляться, чтоб привык. Завтра готовимся. Потому изучите с ним матчасть, а во время рейда...» Это слово Пышноусый выговорил со смаком и значением. «Во время рейда найдите возможность, чтобы пристрелял оружие и привык к нему, чтобы использовать боевую обстановку. Вопросы есть?» Вопросов не было, и Пышноусый величественным жестом отпустил подчиненных.